происходит? Мы сегодня... Отъеби, сука, в рот! Вы что там говорите? Алло, женщина, что вы себе позволяете? Мы вам сегодня уже звонили. Нихуя, блядь! А ты чего позволяешь? Хули звонишь, блядь, целый год? Какой же ты... Не успокоишься ты никак! Женщина, я вам сегодня с утра звонил вот по поводу... Названивай бабам, которыми ебешься, сука! Нет, подождите, женщина. Алло, женщина. Без конца названиваешь. Подождите, успокойтесь, выслушайте меня в конце-то концов. Мы вам сегодня с утра звонили по поводу задержанного. Я знаю, чего ты не летишь, квартирку! Хуй тебе, не квартиру! Успокойтесь, и про квартиру слов... Ой, блядь, пиздец, ебанутый. Алло, это из милиции беспокоит. Мы вам сегодня с утра звонили по поводу задержанного. Вы можете что-нибудь, дополнительную информацию какую-то нам сообщить? В какое время он вам звонит? Ночью там или днем? Что требует? Что говорит? Как угрожает? Нам очень важны все сведения. Алло, женщина. Вы понимаете, если вы не будете давать показания, то... Нам, у нас не будет... Ты, блядь, грузин хуец! По-русски говори, блядь! Вы почему так на милицию говорите, а? Хули ты голос меняешь? Я, блядь, знаю, как облупленного, суку! Да. Банюка хуева! Да? А вы что, меня узнали, да? Узнал, а? Узнали? Ну, это же я вам всегда названиваю. Только вы знаете, что, Валентина Петровна, квартира-то мне ваша совсем не нужна. А мне знаете, что нужно? А чего ж тебе нужно? Мне... Отдай пизды! Нет, понимаете, я одинокий человек, и мне скучно. Вот я вам звоню, чтобы пока... Ах, скучно! Да. Дорог тебя развлекать будет! Ну вот, я хочу, чтобы вы со мной поговорили, а вы кричите постоянно и трубку кидаете. Я вам могу пообещать, вот если вы со мной сейчас 2 минуты спокойным тоном поговорите, я вам больше вообще никогда не позвоню. Ты 100 раз клялся, что не будешь звонить. Нет, ну если вот спокойно поговорите, не будете кричать, не будете бросать трубку, вот сейчас, и вы мой голос больше никогда не услышите. Да я тебя, афериста, знаю как облупленного. И обещания твои знаю. Ну давайте вот спокойно поговорим вот. Вас зовут Валентина Петровна, правильно? Это так или нет? Вот еще мне известно, что у вас есть собака большая. Это правда? Есть, да, овчарка. Так, овчарка. И... Сразу нахуй сгрызет. Так, вот это я понял. Стоит мне только команду дать. Вот, я понял. Так, еще вот у вас есть... вы уезжаете на дачу, бывает. Что? Ну, бывает, вы на дачу уезжаете из дома. Да, на хуй, когда ты мне ее построишь, тогда она будет. А что, у вас разве нет... Хуй у меня есть, а не дача. А у вас разве нет дачи? Ты, нет. Блядь, даже не знаешь, что нищуге звонишь, ебаная тварь. А, вот так, да? Так я, может, тогда адресом ошибся, телефоном? Ну, блядь, от пенсии до пенсии с хлеба на молочко перекидываемся. С молочка на хлеб. И мяса не видим, а тебе, блядь, дачи снятся. А, ну так... Ёбаный, не туда попал. Ну тогда извините, а вот у вас сосед, да, есть, он в милиции работает? Да, полковник. Полковник, да? А вот скажите, он-то вам помогает вообще? Чем он, деньгами, что ли, должен помогать? Не, ну хотя бы... Что, нахуел, что ли? Нет, ну если ваш сосед... Чем он должен помогать-то? Ну если ваш сосед, вы должны общаться там с ним. Если у вас совсем так плохо, так, чтобы он должен вам... Блядь, ты видел, чтоб сосед-соседа содержал? Не, ну не содержал. Хуйню несешь! Не содержал, а помогал, там, как, интересовался, там, булку хлеба, что, тяжело купить. Ты, ёбаный, говори, чтоб тебя слышно было, блядь. А вот так лучше? Нихуя не слышу. Вы со всеми соседями в хороших отношениях? Не слышу! Вы со всеми... Ты так маскируешь, что нихуя не слыхать! Вы со всеми соседями в хороших отношениях, или нет? Нихуя не слышу, блядь, ёбаный, сосед там хуй знает чего бормочет. Валентина Петровна, вы со всеми соседями в хороших отношениях, со всеми соседями? Говори по-русски, ёбаный, не притворяйся грузином-то. Валентина Петровна, вы с соседями со всеми в хороших отношениях или нет? Алло! Валентина Петровна! Что? Слышишь меня или нет? Что? Валентина Петровна, вы со всеми соседями в хороших отношениях. Чего? Хуй во чё? Пиздец нахуй, блин. Алло, Валентина Петровна, сейчас как? Меня лучше слышно? Валентина Петровна, ну, пожалуйста, не молчите, вот мы тогда... Чё тебе нужно-то? А вот вы расскажите, вы со всеми соседями в хороших отношениях вообще? Хороших, да. А дружите, да, со всеми? Что? Вы с соседями со всеми дружите, хорошо? Говори, блядь, по-русски, ты ёбаный, хватит картавить-то, блядь. Так я по-русски говорю, что, разве не по-русски? Чё ты выебаешься, картавич-то, ёб твою мать, я твой голос знаю. Да я нормально говорю, Валентина Петровна, я не картавлю, по-обычному, как всегда, говорю, с чего вы взяли. Грузином-то не прикидываешься, ебёна мать.